«Слово и дело», пожалуй, вершинный роман Пикуля. Именно с него начинается главная книга писателя. Пикуль продолжил тему романом «Фаворит», 1984 год. Сюда же можно отнести роман «Пером и шпагой», 1972 год. На очереди «Аракчеевщина», с выходом которой в свет будет достаточно полно и всесторонне отражено целое столетие русской истории. В «Слове и деле» в наиболее яркой форме проявились особенности творческой манеры художника, его отношение к русской истории и русскому национальному характеру. 30-е годы 18-го столетия, которым посвящен роман, воистину темные годины нашей истории. До Пикуля эпоха эта была в какой-то степени показана русским Вальтером Скоттом, Иваном Ложечниковым, «Ледяной дом», 1835 год, который, однако, во многом пренебрег исторической реальностью того времени, пойдя преимущественно по пути художественного вымысла. Пикуль же в основу романа положил подлинные исторические события, тщательно выверив их по документам. Начав свое повествование с краткого царствования Петра II, писатель расширяет картину происходящих событий, пока нам не открывается огромное многоплановое полотно, географически охватывающее Петербург и Москву, Париж и Берлин, Казань и Ярославль, Курляндию и Урал, Крым и Север, а в своем социальном разрезе показывающие почти все слои тогдашнего русского общества. Этот принцип масштабности, стремление захватить в орбиту повествования как можно больше событий, мест, героев, отличает и другие произведения Пикуля, в частности, двухтомный роман «Фаворит». Что же мы видим на этом полотне? Кровопролитные бои крымских походов фельдмаршала Миниха и яростную борьбу аристократии за власть, позолоченную грязь придворной жизни и нищету и бесправие простого народа, темные подворотни воровских притонов и роскошные резиденции европейских послов. А над всем этим мрачные фигуры пришлых людей, насадивших в стране режим невиданного террора, и самой императрицы Анны Иоанновны, боящейся своего народа и ненавидящей его. В «Фаворите» такой фигуры предстанет перед нами галштинский выродок, император Петр III. С ее приходом к власти, по выражению историка Ключевского, иноземцы посыпались в Россию, точно сор из дырявого мешка. Меня объял чужой народ, в пучине я погряз глубокой. Избавь меня от хищных рук и от чужих народов власти, — с горечью восклицал Михайло Ломоносов. Бироны, Остерманы, Лейбманы, Левенвольды стали владыками России, возвестившими все смерти лютой достойны. И взметнулся над головами топор палача. Загуляли по спинам кнуты и плеть. Заскрипели дыбы в застенках тайной канцелярии. И над великой Россией, страной храбрецов и сказочных витязей, какой уже год царствовал многобедственный страх. Страх, нищета, отчаяние, террор сковали страну. И на фоне всего этого ужаса писатель раскрывает нам судьбы своих героев, судьбы поломанные, трагические, исковерканные. Князь Михаил Голицын, один из образованнейших людей своего времени, затравленный придворными и превращенный в жалкого шута. Высокоумная Наташа Шереметьева, чистая, возвышенная девушка, проведшая лучшие свои годы в Березовском остроге. Беглый мужик Потап Сурядов, один из центральных персонажей книги, все они жертвы своего времени. Но они же и его обвинители. Валентин Пикуль не тот известный летописец добру и злу, внимавший равнодушно. И прошлое для него не остывший пепел. Оно живо, оно для художника так же реально, как и сегодняшний день. Потому и в этом романе, и в других произведениях мы всегда ощущаем присутствие автора, его страстность и неравнодушие. Он как бы живет вместе со своими героями, мучается, страдает, неистовствует, борется вместе с ними. Рассказ о прошлом, как о своей судьбе, мой народ, моя страна, мои предки, мои истоки. История воспитывает только при таком выстраданном к ней отношении, сказал об этом известный философ Арсений Гулыга. И потому, наверное, читая романы писателя, и мы сами проникаемся этими чувствами, забывая невольно, что живем в конце 20-го столетия. Иная, прошлая жизнь целиком захватывает нас. Такая горячая сопричастность — характерная особенность авторского письма Валентина Пикуля. Видимо, отсюда столь часто встречающиеся в его произведениях отступления и прямые публицистические выходы. Слово и дело по площадям, слово и дело по кораблям, слово и дело по кабакам, бойся, человек русский. Возьмут тебя, и навеки пропал ты. Запись имени твоего в прах изведут, даже не узнать, куда сослан. Впредь только так и делали, чтобы от человека следа не осталось, будто его никогда и не было на белом свете. Иногда же в мешок зашьют и в воду, или на болоте ногами затопчут вглубь. Коли жена у тебя была, ее в одну сторону, детишек в другую. Раскидает семью по разным углам. Сколько же было их, Иванов, родства не помнящих? Сколько детей от голода мутноглазых бродило по околицам. «Подайте Христа ради!» — пели они страдальчески. Роман «Слово и дело» — роман жестокий. Как жестока была и эпоха в нем описанная. Но тем мощнее звучит в нем основной мотив — борьба русского человека с иноземными поработителями. Писателю удалось показать, что как невелики были тяготы террора, как ни ужасающе жестоки притеснения, они не смогли сломить необоримого стремления народа к свободе и национальной независимости. «А все равно народа русского вам к власти иноземной не приучить», — хрипит, вися на дыбе, своим мучителем Жолобов. Роман не вызывает ощущения безысходности, напротив. Вместе с чувством боли и гнева картина того далекого времени вызывает и чувство гордости. Гордости за необъятные силы народа, за несломленный дух его, за непоколебимую веру в себя. «В самые трагические моменты истории, — пишет Пикуль, — вдруг распрямлялись гигантские силы русской нации, порождались ротоборцы и страстотерпцы, увлекая за собой народ мечом или словом». Именно к таким людям относится и главный герой книги Артемий Петрович Волынский, возглавивший борьбу против бероновщины и казненный в последний год царствования Анны Иоанны. Исторический Волынский был фигурой сложной и неоднозначной. Таким показан он и в романе Пикуля. Честолюбец и карьерист, каким мы его видим в начале повествования, Волынский начинает постепенно осознавать бедственное положение страны, стремится быть ей полезным. Начав борьбу с придворной камарильей, он собирает вокруг себя кружок близких ему по убеждениям, патриотически настроенных людей, «мои любезные конфиденты», так называется вторая книга романа, Сойманов, Еропкин, Мусин-Пушкин, Хрущев, передовые люди своего времени, видевшие всю гибель для страны иноземного засилья и понимавшие необходимость национального единения. Если бы мы, русские, меж собой любовь хранили и содержали, то ничего бы у нас иноземцы сделать не могли. Вместе с ними Волынский пишет проект реформ, призванных обновить социальную и экономическую жизнь России, активно обличает царящие порядки. Но их борьба — это борьба одиночек. И потому она обречена на неудачу. Освободить страну от иноземного засилия смогла другая Россия. Россия трудов и подвигов, поисков и находок. Та Россия, в которой жили долговязый парень Растяпа, будущий гений русской науки Михайло Ломоносов, и кузнец, черная гроза, прозываемый, что сделал крылья из проволоки, надевал их как рукава, летал тако. Моряки-навигаторы, исследующие северные моря, и усатые гренадеры-ветераны, своим грозным молчанием внушавшие ужас коронованным особам. И когда настало время этой России, уже ничто не могло ей противостоять. Массовые волнения прокатились по стране. В армии солдаты на штыках прикончили почти всех иноземных офицеров, не желая более им подчиняться. Два мощных людских потока прокатилось по России, возвращались домой из Сибири ссыльные и спешно удирали на запад, за рубежи люди пришлые. Воскрешая картины прошлого, Пикуль, как отметил это доктор исторических наук Лимонов, всегда опирается на классовый подход к историческим событиям и марксистско-ленинскую методологию. И потому-то в его книгах народ — творец истории. Это положение марксизма незыблемо для Пикуля. Солдаты, матросы, крестьяне, мастеровые — вот кем сильна и славна Россия. Вот ее созидатели и защитники. Ими в первую очередь любуется и восхищается Пикуль и в их мирном труде, и на полях сражений, и в постоянной борьбе с социальным гнетом. Но и верхние этажи тогдашнего общества Пикуль не обходит стороной. В его романах, как правило, густо населенных, мы встречаем политиков, дипломатов, ученых, писателей, русских и европейских аристократов и монархов. Пикуля не раз упрекали за его подход к изображению верхних этажей русского общества. Причем критики часто резко противоречили друг другу. Одни считали, что Пикуль слишком увлекается этими персонажами, преклоняется перед ними. Другие, напротив, обвиняли его в их опрощении, снижении лексики. Не будем выяснять, насколько справедливы эти упреки, но верно одно, у Пикуля нет пиетета перед царствующими особами и их приближенными. Он как бы снимает с них короны, сбрасывает горностаевы мантии, шитые золотом и усыпанные бриллиантами мундиры, и они предстают перед нами живыми людьми. Но при этом Пикуль никогда не рисует их одной лишь краской. Единственное, пожалуй, исключение — Анна Иоанновна. Как делают это сплошь и рядом в учебниках истории. Они изображены во всей сложности и противоречивости их характеров, взглядов, жизненных и политических устремлений, и обязательно с точки зрения объективной оценки их роли в жизни государства. Такова Елизавета Петровна в «Слове и деле». Такова в «Фаворите» Екатерина II, показанная Пикулем во всем своеобразии ее неординарной натуры, со всеми сложностями ее характера. Олицетворявшая собой крепостническую систему, всеми силами защищавшая власть феодалов, угнетавших простой народ, обе императрицы в то же время объективно и субъективно стремились и к укреплению государства. Главная причина успехов той же Екатерины II заключалась в том, и в романе это прекрасно показано, что она, будучи немкой, хорошо поняла силу русского человека, гордилась им, не раз подчеркивая, что если она и великая, то только благодаря русскому народу. Русский народ, писала она, есть особенный народ в целом свете, который отличается догадкою, умом, силою. в России больше, чем где-нибудь, хранится под пеплом духа, мощи и силы. А Россия, считала она, — это вселенная. Можно соглашаться или не соглашаться с трактовкой Пикулем тех или иных исторических фигур. Это дело взглядов, вкусов, пристрастий, а самое основное — исторических познаний и научной подготовки. Но что бесспорно, так это собственный и всегда серьезно аргументированный взгляд художника на деятельность персонажей, глубокая разработка их характеров. Здесь уже шла речь об образе Волынского в «Слове и деле». Своеобразной, противоречивой, очень колоритной фигурой предстал со страницы романа «Фаворит» главный герой его, светлейший князь Потемкин. Пушкин предрекал: «Имя странного Потемкина будет отмечено рукою истории». Он не прост и далеко не однозначен, этот человек. Он был велик, хотя бывал и ничтожен, пишет Пикуль. Но при всех недостатках и даже пороках Пикуль выделяет в Потемкине одну главную черту, которая и сделала его тем Потемкиным, громадное значение деятельности которого в истории развития нашего Отечества никем уже не оспаривается. Эта черта родовая у многих героев Пикуля. Волынский в «Слове и деле», Салтыков в романе «Пером и шпагой», Горчаков в «Битве железных канцлеров», Потемкин, Суворов, Ушаков, Румянцев, Кутузов в «Фаворите». Все они патриоты Отечества. Об этой общей и главной их черте очень точно сказал в книге «Связь времен» Федор Нестеров. Вглядываясь в Румянцевых и Суворовых, Спиридовых и Ушаковых, Потемкиных и Орловых, вслушиваясь в их речи, вчитываясь в их письма, начинаешь понимать, что помимо новых поместий с тысячами крепостных, помимо титулов, помимо звезд, лент через плечо и табакерок с портретом императриц, усыпанных бриллиантами, у этих людей за душой было еще и нечто другое, призывающее их на исполненную тяжкими трудами, лишениями и грозными опасностями службу. Нечто другое — это проникнувшее в плоть и кровь сознание того, что в службе честь, что помимо всяких наград великое счастье в том, чтобы отдать России свои силы, ум, энергию, кровь и жизнь. Характернейшая черта романов Пикуля из истории России XVIII века, как, впрочем, и многих других произведений, обостренный интерес писателя к перипетиям международной политической борьбы, к дипломатическим баталиям. Этот интерес проявился и в «Фаворите», и в произведениях дальневосточного цикла, и в романах «Пером и шпагой», «Битва железных канцлеров», прямо названных писателем романами из истории русской дипломатии, и в «Париже на три часа», «Каждому свое». И это закономерно. Занимаясь историей русского государства, писатель, желает он того или не желает, обязательно остановит свое внимание на взаимоотношениях России с другими странами и, в первую очередь, конечно же, с Францией и Пруссией, позднее Германской империей. Начиная с Петра I, русская дипломатия прилагала огромные усилия для сближения с Францией, хотя это ей не всегда удавалось. Французские политиканы больше тяготели к союзу с Османской империей. Подобные разногласия тем более странны, что русские и французские народы тянулись друг к другу, стремились к дружбе и союзу. Французская философия, литература, музыка, мода, наконец, оказали существенное влияние на культурную жизнь России. Многое дала Франция и наша страна. Россия вплоть до последней войны не раз в буквальном смысле спасала Францию. О дипломатических усилиях двух стран к взаимному сближению повествует роман «Пером и шпагой». Важнейший период в жизни Франции отражен Пикулем и в романах «Париж на три часа» и «Каждому свое». Оба романа не случайно помещены под одной обложкой. И дело здесь не только в близости темы времени, главное — единство центральной идеи, устремлений главных героев. Писателя привлекли люди судьбы необычайной, характеров неординарных. Привлекли своим благородством, убежденностью, свободолюбием.